Глава 9. Мы продолжаем работать в саду, обсуждая более легкие темы. Мою учебу, его здоровье, новости из мира медицины. Дедушка, несмотря на возраст, следит за всеми инновациями в хирургии. Иногда его приглашают консультировать по сложным случаям, и он всегда соглашается. «Мозг должен работать», — говорит он. К полудню становится жарко. Дедушка предлагает сделать перерыв и пообедать. Мы идем в дом. Я помогаю ему приготовить простой обед. Салат из свежих овощей с его огорода и холодный суп. Мы едим на веранде, наслаждаясь прохладой и видом на сад. Две дедушкины собаки, Грей и Шер, лежат неподалеку в тени. Время от времени они поднимают головы, чтобы проверить, все ли в порядке, а потом снова засыпают. «А как насчет тебя?» – неожиданно спрашивает дедушка. «У тебя самой были серьезные отношения?» «Ты же знаешь, некогда. Учеба, работа». Я качаю головой. «И эксперименты», – добавляет он с легкой усмешкой. «И эксперименты», – соглашаюсь. «А может, дело не во времени?» Дедушка внимательно смотрит на меня. «Может, ты просто боишься?» «Чего бояться?» «Того же, чего боится твой подопытный. Привязанности, зависимости, боли, если что-то пойдет не так». Его слова задевают что-то глубоко внутри меня, что-то, о чем я предпочитаю не думать. «Я не боюсь», — твердо говорю. «Просто я не встретила никого, кто бы меня по-настоящему заинтересовал». «Даже этот твой Данил?» Молчу, не зная, что ответить. «Данил интересен, это правда. Его ум, многогранность, защитные механизмы — все это вызывает у меня профессиональное любопытство. Но есть и что-то еще. Что-то, чему я не хочу давать название. Он интересен мне как объект изучения. Наконец отвечаю. Не более того». «Объекты изучения не снятся по ночам». Дедушка качает головой. «С чего ты взял, что он мне снится?» «Ты разговариваешь во сне», — улыбается дедушка. «Ты всегда разговаривала с самого детства. Вчера ночью я проходил мимо твоей комнаты и услышал, как ты произносишь его имя». Чувствую, как к щекам приливает кровь. «Неужели это правда?» Я не помню, чтобы мне снился Данила. Хотя, возможно, я просто не запомнила. Это ничего не значит. Стараюсь говорить уверенно. Мозг просто обрабатывает информацию во время сна. «Конечно», — соглашается дедушка. Но по его глазам видно, что он думает иначе. После обеда мы продолжаем работать в саду. Я помогаю пересаживать цветы, поливать грядки, обрезать кусты. Физическая работа успокаивает мысли, и я на время забываю о Даниле, об эксперименте, о странном разговоре с дедушкой. Но вечером, когда мы сидим на крыльце и смотрим на звезды, дедушка снова возвращается к этой теме. «Знаешь, Вера», — говорит он, потягивая чай из большой кружки, — «в моей практике был один случай. Молодая женщина, 26 лет, поступила с острым аппендицитом. Обычная ситуация, рутинная операция. Но когда я начал оперировать, то обнаружил, что у нее не просто аппендицит, а перитонит. Тяжелый, запущенный». Внимательно слушаю. Дедушка редко рассказывает о своих пациентах. А если и начинает, значит, случай действительно был особенным. Я провел в операционной почти 4 часа. Боролся за ее жизнь, как будто от этого зависела моя собственная. И знаешь, что самое странное? Я даже не видел ее лица перед операцией. Она поступила уже под наркозом. Я не знал, кто она, какая она, но почему-то чувствовал странную связь с ней. Как будто она была мне не чужой. Дедушка делает паузу и отпивает чаю. Она выжила, выздоровела. А через неделю пришла ко мне на прием поблагодарить. И тогда я впервые увидел ее глаза и понял, что пропал. «Это была бабушка», — догадываюсь я. Дедушка кивает. «Да, твоя бабушка, Вера Николаевна». Затем она пришла ко мне в отделение работать, а через полгода мы поженились. И знаешь, что самое удивительное? Я никогда не планировал влюбляться. Я был уверен, что моя жизнь уже распланирована. Работа, научная деятельность, карьера. Но появилась она и перевернула все с ног на голову. Он смотрит на звезды, и я вижу, как в его глазах отражается их свет. «К чему я это говорю, Верочка?» «К тому, что иногда жизнь преподносит сюрпризы. И тот, кто начинал как объект изучения, может стать кем-то гораздо большим». Снова молчу, не зная, что ответить. В голове проносятся образы. Данил, его насмешливая, даже наглая улыбка, внимательный взгляд. Его рука, случайно коснувшаяся моей во время последней встречи. Странное тепло, разлившееся тогда по телу. «Дедушка», — наконец говорю, — «как с медицинской точки зрения определить симптомы влюбленности?» Он смеется, тихо, мягко. «О, тут целый набор. Учащенное сердцебиение при виде объекта привязанности, повышение уровня дофамина, серотонина и норадреналина в крови, снижение критического мышления, навязчивые мысли, бессонница, отсутствие аппетита или, наоборот, повышенный аппетит, эйфория, сменяющаяся тревогой. Звучит как диагноз». «Так и есть», — дедушка говорит серьезно. «Любовь — это своего рода болезнь, но такая, от которой не хочется лечиться. Она может вылечить, но может и погубить». «А как определить, настоящая это любовь или просто увлечение? Химическая реакция организма?» «Время», — просто отвечает он. «Только время может показать, настоящая ли это любовь. Если через год, два, пять лет ты все еще испытываешь те же чувства, значит, это настоящее чувство. Если нет, значит, это была просто химия». Задумываюсь над его словами. «Время. Но у меня нет времени. У нас с Данилом есть всего 3 месяца, и достаточно времени уже прошло». «А что, если времени нет?» — тихо спрашиваю. «Тогда прислушайся к своему сердцу. Оно знает ответ». Дедушка внимательно смотрит на меня. Мы сидим в тишине, глядя на звезды. Где-то вдалеке лают собаки, шелестят листья, стрекочут цикады. Мирная, спокойная ночь в деревне. Но внутри меня бушует буря. Что, если дедушка прав? Что, если я действительно начинаю испытывать к Данилу нечто большее, чем просто научный интерес? Что, если наш эксперимент выходит из-под контроля? Достаю телефон и проверяю сообщение. Последнее от Данилы пришло вчера вечером. «Как дела в деревне? Не скучаешь по цивилизации? По мне?» В его вопросе чувствуется привычная насмешка, но есть и что-то еще. Что-то, от чего мое сердце начинает биться чаще. Начинаю печатать ответ, потом стираю, снова печатаю. В конце концов отправляю. «В деревне хорошо, тихо, спокойно. Здесь легче думается. А ты, как Диана, все еще строишь планы на яхту ее отца?» «Это неправильно спрашивать о Диане. Я знаю. Это признак ревности, которой у меня не должно быть». Но пальцы уже нажали кнопку «Отправить». «Дедушка», — говорю я, убирая телефон, «а что, если в процессе эксперимента что-то пойдет не так? Что, если мы оба изменимся?» «Жизнь — это и есть эксперимент, Верочка. Непрерывный, бесконечный. И мы все меняемся в нем, хотим того или нет. Вопрос лишь в том, готовы ли мы принять эти изменения». Смотрю на звезды и думаю о своем эксперименте, о Даниле, о странных чувствах, которые он во мне вызывает, о том, что будет, когда закончатся наши 3 месяца. Телефон вибрирует. Новое сообщение. «Диана в Ницце с подругами, без меня. А я думаю о тебе слишком часто. Это плохой знак. Что скажете, доктор?» Сердце замирает. Это признание или очередная игра? С Данилом никогда не знаешь наверняка. «Важные новости. Дедушка замечает мою реакцию». «Нет, просто сообщение». Убираю телефон, не отвечая. «Ничего особенного». «Но мы оба знаем, что это неправда. Потому что мои щеки горят, а пульс участился. Потому что в голове звучит его голос, а перед глазами стоит его лицо». «Знаешь, Вера...» Дедушка поднимается, опираясь на трость. «Я, пожалуй, пойду спать. День был долгим. А ты подумай о том, что я сказал. А я трагения, и о том, что сердцу не прикажешь, ни своему, ни чужому». Он целует меня в макушку и уходит в дом. Остаюсь сидеть на крыльце, глядя на звезды и думая о том, как сильно все усложнилось. Эксперимент перестал быть просто экспериментом. Данил перестал быть просто объектом изучения. И я. Я перестала быть просто наблюдателем. Достаю телефон и пишу в ответ. «Может, для тебя это плохой знак? А может, для меня хороший? Я возвращаюсь в Москву послезавтра. Встретимся». Отправляю сообщение и закрываю глаза. Внутри странная смесь тревоги и предвкушения. Что будет дальше? Чем закончится наш эксперимент? И самое главное, чем закончатся наши отношения, какими бы они ни были? Я не знаю ответов на эти вопросы, но впервые за долгое время я готова их узнать. Телефон вибрирует. Быстрый ответ, как будто он ждал моего сообщения. «Встретимся. Обязательно. Я скучал, Вера». 3 простых слова. «Я скучал, Вера». И почему от них так теплеет на душе? Поднимаю взгляд к звездам. Сегодня они кажутся особенно яркими. Как будто хотят мне что-то сказать. Как будто знают что-то, чего не знаю я. «Я тоже скучала». Тихо признаюсь. Не телефону, а звездам, ночи, самой себе. И это, пожалуй, самое искреннее, что я сказала за последние 2 недели.